Глава 5. Побег был запланирован через 9 дней. А до этого мы должны были не вызывать никаких подозрений и подготовиться. Поэтому первое, что мы с Айс решили, наше общение должно сводиться только к приветствиям. Мы договорились встречаться раз в 3 дня на мостках, когда стемнеет, и не оставаться наедине дольше 15 минут. Кислорода в маске при равномерном потреблении хватало на 4 часа, и Айс сказала, что я должна научиться не паниковать. Поэтому каждый день при сборе энергии я спускалась по рифам в бездну и старалась привыкнуть к сущностям, которые там обитали. Каждый раз отдавала им один сгусток, позволяя прикасаться к себе, потом поднималась и добирала норму в резервуар. А еще я собирала лишние сгустки и прятала их в одном месте на верхушке рифа, чтобы забрать в нужный момент. Только после этого я выплывала. Мне повезло, что стражи не обращали внимания на мои задержки. Кто же захочет по собственной воле провести в болоте лишнюю минуту? Да, и, вероятно, они были уверены, что Люции нас контролируют все время. Еще бы. Они же ни разу сами не опробовали их на себе, ни разу не позволяли этим тварям впиться в их шею и подчинить их тело. А могли бы. Я бы на это с удовольствием посмотрела. И, конечно, я всегда старалась уложиться в отведенный на сбор сгустков время, но даже когда всплывала последний, вопросов мне не задавали. Последние месяцы сгустков становилось все меньше, и они были сильно разбросаны по рифам. Многие ученики жаловались на это стражам. Итана я старалась избегать, Мэтта тоже. Шел 6-й день приготовлений. После сбора я очистилась от налета и спустилась в зал для общих занятий. Крис села рядом со мной. «Ты как, подруга?» «Ничего», — ответила я и достала свиток, где я должна была сделать задание. Но я его не сделала, потому что мои мысли все последние дни были не об учебе. «Ты какая-то странная последнее время». «Обычная». Я раскрыла держатели, взяла стальное перо и пролистала им листы энергии до нужной страницы. Попыталась прочитать задание и сообразить, что надо написать. Но Крис не собиралась оставлять меня в покое. «Переживаешь из-за 20-летия, да?» «А ты как думаешь?» «Конечно, переживаю», — возмутилась я и посмотрела на Крис. «Тише, тише. Ты чего на взводе?» «Извини». Я сжала ладонь Крис. Она мне нравилась, скрашивала мои дни заточения, веселила меня и не давала унывать. Но буду ли я скучать по ней, если смогу сбежать? Скорее нет, чем да. Мы ведь так и не стали по-настоящему близки. Но я бы и не хотела, чтобы близкий мне человек оказался здесь. Ни за что. «Ты когда у Мэтта была последний раз? Тебе бы сбросить свою энергию, а то скоро заискришься». Мы с ним поругались. Я пожала плечами, словно в этом не было ничего необычного. «А я и думаю, что это он в наглую увивается за Айс». «Мне все равно», — равнодушно добавила я. «Ты права. В топе полно других парней. Есть из кого выбрать». Крис оглядела тех, кто был в помещении. «Из кого?» «Крушители, ничего так. Стик». Она показала на парня в 3-м ряду, который сидел рядом с Мэттом. «Этот громила? Ты предлагаешь мне начать встречаться с другом Мэтта? С ума сошла, что ли?» «А чего тебе терять-то?» Крис захлопала ресницами. «Действительно», — саркастически ответила я. «Но он не в моем вкусе». «А Морс в твоем?» Крис подмигнула мне и показала на Итана, который флиртовал с очередной девушкой. «Говорят, он огнище». «Кто говорит?» — уточнила я. «Все, с кем он общался». И Крис стала кивать в сторону разных девушек. Потом показала на Сару, из-под тишка поглядывающую на Итана. Еще на Лайзу, которая сегодня не села рядом с подругой. И все опять же из-за него. «А, это теперь так называется?» «Общался». «Называй, как хочешь. Но все пищат от одного его взгляда». Крис улыбнулась и с обожанием посмотрела на Итана. «Еще никто не отказался пойти с ним на свидание». «Свидание за складом», — уточнила я с издевкой. «Какая разница где?» Крис всплеснула руками, задев меня по плечу. «Тут выбор небольшой. А он еще тот мерзавец. Больше одного раза ни с кем не встречается». Но желание это не отбивает, как я посмотрю. Может, он ищет свою половинку. Скорее перебирает. «Мы с ним договорились сегодня встретиться», — выдала она, скрестила руки на груди и отвернулась. «Ты серьезно? «А почему нет?» — взвизгнула она и вновь посмотрела на меня. Так возмущенно. Все, кто сидел рядом, тоже уставились на меня. Когда мы перестали быть объектами наблюдения, Крис уже тихо добавила. «Он классный. Кто знает, сколько мне еще жить. Мне через год тоже 20. А тебе? Вообще. Можешь хоть сейчас встать, подойти к нему и поцеловать». «Ага, вот это зрелище будет». «Горячее?» — Крис засмеялась. В аудиторию шагнул учитель, и все замолчали. После ужина я сразу вышла во двор и стала ждать. Вскоре появился Итан и с улыбкой на лице пошел в сторону склада. Мне хотелось его убить, вот что я чувствовала после разговора с Крис. Я 6 дней не сбрасывала энергию, готовилась к побегу. А он, значит, на свидание тащит всех подряд. Я оторвалась от стены и пошла за ним. Сумерки еще не сгустели, и было достаточно светло. Он привалился к стене и наблюдал, как я приближаюсь. Подойдя к нему почти вплотную, я остановилась и посмотрела в его ледяные глаза. Мне хотелось, чтобы он прочувствовал, насколько я взвинчена и зла. Я понимала, что у меня нет никакого права так вести себя, но и справиться с эмоциями уже не могла. Или не хотела. «Пришла полюбоваться?» — широко улыбнувшись, сказал Итан. «Ну ты и говнюк», — выдала я. Он только сильнее рассмеялся и прошелся рукой по своим волосам. «Или в этот раз ты хочешь чего-то другого, а, Дана?» «Ты...» «Кто?» — издевался он и захлопал черными пушистыми ресницами, словно сама невинность. «Придурок!» — выплюнула я. «Что-то еще? А то я тут кое-кого жду. Только попробуй». «Будь уверена, я попробую». «С чего такая реакция? Я же никто». «Ты злопамятный придурок». «Это я уже слышал. Придумай что-то поинтереснее». Он сделал шаг ко мне, и тут же я оказалась прижата к стене, а его лицо нависло над моим. «Я могу и сжалиться, если ты хорошо попросишь», — прошептал Итан. «Даже не заставлю умолять». «Да пошел ты в болото!» — ответила я и с силой оттолкнула его. Он рассмеялся. «Это я тоже уже где-то слышал. Заметь, именно ты пришла сюда. Может, как раз тебе стоит уйти? В болото?» «Сейчас уйду, не беспокойся. Но если хочешь еще хоть раз прикоснуться ко мне, то не смей встречаться с Крис». Знакомая фраза. «Но только мне решать, с кем и что делать». «Понятно. Хорошо. Без с тобой». Я развернулась, чтобы уйти, но Итан схватил меня за руку. Я обернулась. В его глазах плескалась злость. «Я говорил тебе, но ты не послушала». «Что? Ты о чем?» — возмутилась я. «О том, что ты была с Мэттом. Хотя я предупредил тебя». Я уставилась в него, ничего не понимая. «Бред». «Ага». Фыркнул он. «Я не встречалась с Мэттом с того самого дня!» Бросала я каждое слово. Его лицо изменилось. Он впился в меня взглядом. «Я ненавижу, когда мне лгут, Дана». «Я не лгу. С чего ты вообще это взял?» Мэтт рассказывал всем в челноке, как ты приходила к нему по утрам. Он сказал, что послал тебя, потому что ему это наскучило. И, по его словам, это было всего 2 дня назад. «Вот урод! Я прибью его!» Моя грудь поднималась и опускалась. Я чувствовала, как во мне искрится ярость, как кожа полыхает изнутри и гнев пульсирует в висках. «Я его поджарю!» Я оттолкнула Итана и пошла на общий двор. Увидев довольное лицо Мэтта, я уже представляла, как он корчится в агонии. Я была готова на все, даже скинуть глушитель, остаться в одних трусах и нагрудной повязке, но при этом заставить Мэтта плясать от моих разрядов. Я шла к нему, сжимая и разжимая ладони. Пальцы пошли коликами, Плечи были настолько напряжены, что мне казалось, я тащу на себе ствол дерева. До него оставалось всего несколько шагов, и эта улыбка навсегда сойдет с его лица. Передо мной, словно из ниоткуда, возникла Айс. Она была спокойна, но насторожена. «Нельзя», — прошептала она. «Можно», — сказала я и хотела обойти ее, но она вновь преградила путь. «Он этого не стоит». «Ох, я так не думаю. Он достоин почувствовать на себе мой гнев. Я пропущу через него то, что копилось во мне все эти дни». «Дана», — резко сказала Айс. Я посмотрела на нее. «Это может лишить тебя единственного шанса. И не только тебя. Подумай о сестре». Я взглянула на Мэтта, потом на Айс, развернулась и устремилась прочь. Слезы подступали к глазам. Они были горячими и обжигающими. Я свернула в другую сторону от склада и как можно быстрее пошла по мосткам. Деревянные доски кряхтели, а ветер гнал запах тины мне в лицо. Я ненавидела этот запах. Он был повсюду, не то что запах на скалах, где вокруг расстилался бескрайний океан. Я облокотилась на поручень и заплакала. Позади меня послышались шаги. Но мне не хотелось даже оборачиваться. «Уходи!» — крикнула я, не желая вообще никого видеть. Но человек не остановился и продолжил уверенно идти ко мне. Я смахнула слезы и обернулась. Итан смотрел на меня. Его лицо оказалось встревоженным. Никакой ухмылки или насмешки. «Уходи», — повторила я тише. Он подошел ко мне и стал целовать мои губы, щеки, нос, нежно собирая слезинки, которые неуправляемо рвались из глаз. Итан прижал меня к себе. Я не сопротивлялась, а только крепко обхватила его руками. «Он за это заплатит. Я обещаю». Я уткнулась в его шею и закрыла глаза. Его уверенность и спокойствие перетекали в меня, и вскоре мне стало легче. «Спасибо», — сказала я. «Он этого не стоит». «Наверное». Итан ничего не ответил, только крепче сжал меня в объятиях. Ночь мгновенно опустилась на топь. Прозвучал сигнал. Всем пора было возвращаться в свои блоки. Итан разжал руки, и мы медленно пошли к площадке. «Значит, больше недели никакой разрядки. Как ты еще не испепелила всю топь?» Итан вернулся к своей обычной манере. «Даже не знаю. С каждым днем я становлюсь все опаснее и опаснее». Звучит устрашающе. «Так и есть. Я бы позвал тебя к себе, но слишком рискованно». «Знаю. Но у меня есть другой план». «Надеюсь, ты не предложишь мне встретиться завтра у склада». «А ты придешь? «Нет. Избавь меня от этого свидания», — уверенно сказала я. Мы дошли до центральных дверей и вошли внутрь. Я пошла влево, в блок номер один. Итан же отправился вправо, во второй. Утром прозвучал сигнал подъема и отключилось нейтрализующее поле. Нужно было подняться и натянуть глушитель. Я разлепила глаза и уже высунула одну ногу из-под одеяла, когда услышала его голос. «Доброе утро, Дана». Я тут же подскочила, но дверь в камеру была закрыта, и Итана в ней не было. Вот же засранец. «Опять ты ругаешься на меня?» «Убирайся из моей головы». «Я всего лишь хотел пожелать доброго утра». «Спасибо, но моя жизнь не разрушится, если ты не пожелаешь мне его. Скорее наоборот». «Но еще мы можем...» «Я же не просто так пришел к тебе. Тебе надо разрядиться». «Ну нет. Нет, нет, нет». «Закрой глаза и слушай меня. Поверь, ты будешь удивлена, на что я способен». «Да иди ты». Не успела подумать я, как его рука скользнула по моей обнаженной горячей коже. Я буквально чувствовала, как его пальцы скользят по шее, по ключице и груди, все ниже и ниже. Ощущала его рядом. Этого не могло быть, но при этом будто происходило в реальности. Я буквально видела, как Итан встает на колени и целует мои бедра, сжимая их руками. «Перестань», — сказала я про себя. «Нет». «Будешь мучить меня, да?» «Мучить тебя я буду, когда мы выберемся отсюда. По-настоящему. Я сделаю с тобой все, о чем мечтал все эти дни. И тогда тебе будет не убежать. Хватит, пожалуйста. Возбуждение нарастало с такой скоростью, словно это был смерч, который надвигался с океана на скалы. Итан не унимался, а я никак не могла повлиять на него. «Давай, Дана, отпусти свою энергию». Его слова обволакивали. Мне казалось, что если я открою глаза, то увижу его лицо и нахальную улыбку. По телу пошла дрожь, кожа накалилась, и я, словно сгусток энергии, начала искриться. Я почувствовала, как пульсирую всем телом и больше не в силах сдерживать себя. Выдохнула и отпустила поток энергии, который рвался из каждой моей клетки. А потом ощутила его поцелуй на своих губах. «А теперь быстро одевайся, моя молния». В следующую секунду реальность обрушилась на меня. Я, шатаясь, села на кровати, выбравшись из-под одеяла, и взглянула на часы на стене. 7:13. Если в течение 2 минут я не натяну глушитель, то ко мне ворвутся стражи. Но как собрать себя, если я до сих пор была словно в тумане? Мое тело было настолько расслабленным, что казалось желейным. Я взяла костюм и, словно одурманенная, стала натягивать его. Одна нога, потом вторая. Потянуть наверх, просунуть руки в узкие рукава и застегнуть молнию. Когда он был на мне, я рухнула на кровать. Позже я услышала от Крис, что этим утром Мэтт упал с лестницы и сломал ногу. Я улыбнулась. Интересно, Итан всегда выполняет свои обещания? День побега приближался, и меня переполняло странное, тревожно-приятное ожидание. Я не была уверена, сможем ли мы воплотить наш план и выживу ли я вообще. Но у меня не было сомнений, как раньше. Я жаждала попробовать. Лучше сгинуть в болотах, чем сдаться без боя. Когда Айс рассказала мне об их идее, я поняла, зачем была нужна им. Я ведь единственный энергик в Академии, а значит, единственная, кто мог помочь им осуществить план. Несколько лет назад Айс с Итаном встретили парня по имени Пок, который смог сбежать из топи еще до моего появления в ней. И никто об этом так и не узнал. Все считали, что он сгинул в болотах при сборе. Морсы выяснили у него все подробности, ведь в любое время их могли схватить и отправить в топь. Пок был энергиком, таким же, как я. Он видел свет сгустков без Люции. Как сказала Айс, он не собирался бежать, ему тогда было 17 лет. Но Пок любил изучать рифы. И один раз заплыл слишком далеко от места сбора. Ему бы не хватило кислорода, чтобы вернуться. А по поверхности болота плыть почти невозможно. Топь затягивает обратно. Пок думал, что погибнет, но именно тогда нашел в рифе пещеру. Он заплыл внутрь и попал в грот, где смог не только дышать, но и нашел множество туннелей. Один из них вывел его из скрытых земель к восточным скалам. Люцией он не пользовался, не видел смысла скрывать свои силы, в отличие от меня. Отследить его не могли, да и искать никто не стал. Так он остался на свободе. В историю верилось с трудом, и у меня было много вопросов, в том числе, почему мне выдавали Люции, если до меня был энергик, который ими не пользовался. Айс предположила, что поскольку энергики были очень редки, и их способности оставались малоизучены, а я все время старалась быть незаметной и не показывала свою силу, то руководство Академии допустило вероятность, что у меня нет тех талантов, что были у Пога. А может, они просто не обратили на меня внимания. Я была из тех, кого стоило держать под контролем, и Люция была тем самым контролем. А на мой вопрос, как мы найдем пещеру в рифе, Айс улыбнулась и ответила, что Пог оставлял сгустки, когда уплывал далеко от места сбора, чтобы вернуться по ним обратно. Но в тот раз он не вернулся, значит, сгустки так и остались на поверхности рифов, и как маяки, которые видела только я, смогут привести нас к той самой пещере. Я усомнилась. За 5 лет их могли давным-давно собрать. Но и на это у Айс имелся ответ. Те рифы были давно вычищены, а места сборов перемещались совершенно в другом направлении. Она считала, что нам следовало вначале отплыть от места сбора и направиться в опустошенные болота, где я и должна была найти свет сгустков. Единственной проблемой, по мнению Айс, оставались Люции. Но и тут у нее было решение, которое мне совершенно не нравилось.